Разве в пути он уже заранее не дал себе имени, которое показывало бы, что он человек здешний? И все-таки он никак не мог избавиться от чисто отцовской неприязни к своему новому окружению, и его так и подмывало искусить сыновей этой страны вопросами об их богах, о самом Египте, чтобы они открыли всю правду не только ему, который ее и так знал, но и самим себе, ибо казалось, что они по-настоящему не знают ее. Так получилось с мемфийским булочником Батой, встреченным ими во время жертвоприношения Апису в храме Птаха. Кроме бесформенного бога, львицы, непонятного сына и застывших мыслей, там жил еще Хапи, великий бык, живое повторение, зачатый от луча небесного света коровой, которая затем уже никогда не рожала. Ядра этого быка были столь же могучи, как ядра нерверов Оне. Хапи жил за бронзовыми дверями, в глубине открытой небу колоннады, с каменными, прекрасной работы парапетами, между колоннами, на полувысоте которых и проходили изящные притолоки этой ограды. На плитах двора обычно толпился народ, когда служители выводили сюда Хапи из полумрака его освещенного только светильниками стоила предела, чтобы люди видели, что Бог жив, и приносили ему жертвы. Один из таких молебнов наблюдал вместе со своими владельцами Иосиф. Это было любопытное, довольно-таки безобразное, но веселое зрелище. Веселое благодаря хорошему настроению жителей Нинхе, мужчин, женщин, топавших ногами детей, всей этой по-праздничному оживленной толпы, которая в ожидании Бога, смеясь и болтая, целовала, так говорили они вместо ела, смоквы и лук, впивалась зубами, так что текло по щекам в арбузы, и пререкалась с разносчиками, торговавшими возле колонн, дарственными хлебцами, жертвенной птицей, пивом, куреньями, медом и цветами. Возле измаильтян стоял какой-то толстобрюхий человек в лыковых сандалиях, с которым они и разговорились, когда их стиснуло в давке. Он носил холщовый набедренник с треугольным до колен подолом, а руки его и туловище были обмотаны всяческими повязками со множеством ритуальных узлов. Его короткие волосы гладко лежали на круглом черепе, а глаза, и без того стеклянно выпученные, выкатывались, и притом с самым добродушным выражением, еще сильнее, когда красивый, бритый рот начинал говорить. Он долго рассматривал старика и его спутников со стороны, прежде чем дал волю своему любопытству к чужеземцам и обратился к ним с вопросом, откуда они прибыли и куда держат путь. Сам он, как сообщил, был пекарем, но это не значило, что он собственноручно пек хлеб и сам совал голову в печь. Он держал полдюжины подмастерьев и разносчиков, которые на своих головах, в корзинах, разносили по городу его превосходные рагульки и кренделя. И горе им, если они зазевались и не размахивали рукой над товаром, отчего на него налетали и крали из корзины птицы небесные. Разносчик, с которым это случалось, получал, как выразился булочник Бата, урок. И так его звали Батой. Было у него за городом и немного земли, дававшей муку для пекарни, но этой муки было недостаточно, ибо он вел дело с размахом, и ему приходилось прикупать на стороне. Сегодня он вышел из дому поглядеть на Бога, что выгодно постольку, поскольку невыгодно этим пренебрегать. А его жена, меж тем, посетит великую матерь в храме Исет и преподнесет ей цветы, ибо она особенно привержена к этой богине, тогда как он, Бата, находит большее удовольствие здесь, а они, видимо, объезжают страны с деловыми намерениями, — спросил булочник. «Да, это так», — отвечал старик. И, находясь в Менхе с его могучими воротами, в Менхе богатым жилищами и вечными строениями, они уже достигли, так сказать, цели своего путешествия и могли бы с таким же успехом повернуть назад. «Приятно слышать», — сказал булочник. «Они могли бы повернуть, но не повернут, ибо, как и весь мир, они, конечно же, глядят на это старое гнездо только как на ступеньку, с которой можно подняться к великолепию Амуна. Все так делают, и у всех цель путешествия — навехонькая Уазет, город фараона, да будет он жив и здоров, куда стекаются богатства и люди. Уазет, чьим жителям обветшалое имя Менфе, только на пользу, ибо оно помогает им щеголять звание непридворных и великих евнухов фараона».